Вот и получается, что он хотел стать над новой властью, этот лебедь. Разве нет? Я не знаю, мне кажется... Нет, погодите. Мягко перебил его Чучкевич. Как же так? Не знаю. Такой ответ может показаться неискренним господину Дицу. Вы все прекрасно знаете, Трушницкий. Империя империями, но ведь хлеб вы едите земной, а не небесный. Мы ведь существуем только потому, что в мире есть великий фюрер Адольф Гитлер и его нация. А если лебедь все брал на себя? Если он все хотел решать сам, тогда как? Он ведь все хотел решать сам, так? Он самостоятельный, согласился Трушницкий, почувствовав, как в нем рождается особое испуганное подобострастие и желание во всем следовать за Чучкевичем. Это вы верно отметили. Он действительно очень самостоятельный человек, а может, заносчивый, подсказал Чучкевич. Может быть, точнее сказать, заносчивый. Вообще-то, конечно, это было в нем, но по поводу новой власти... Что по поводу новой власти? Он хоть раз приветствовал вас так, как все честные люди Новой Европы приветствуют друг друга? Он хоть раз, встретив вас, сказал «Хайль Гитлер»? Говорил. Зачем же клеветать? Это он всегда говорил. Но чаще он, видно, говорил «Хайживе фюрер Степан Бандера». Разве нет? Это так. Это истина. Он, конечно, тоже говорил «Хайживе наш фюрер Степан Бандера». Вот и ответьте мне теперь, поняв до конца Трушницкого, повторил Чучкевич, старался лебедь поставить себя над новой властью? По-моему, ответ может быть только одним утвердительным. Старался? Не то чтоб старался, но вообще это в нем было. Это отрицать трудно, — ответил Трушницкий, сглотнув тяжелый комок, застрявший в горле. Я только теперь начинаю понимать, — добавил он, силясь улыбнуться, — сразу-то разве все поймешь? Это вы совершенно правильно заметили. Я живу миром музыки, а она отделяет человека от земной суеты. Она... Погодите, — осторожно прервал его Чучкевич. Погодите, мой дорогой. Если мы с вами сошлись на том, что вы знали о желании лебедя стать над новой властью, то должен родиться следующий вопрос. Кому это выгодно? Это не может быть выгодно украинцам. Они погибнут без новой немецкой культурной власти. Сгниют заживо, в помоях утонут. Кому же в таком случае выгодно стать над властью? Кому? Доверчиво моля глазами о помощи, Трушницкий повторил вопрос Чучкевича. Ну а вы как думаете? Кому? Что-то у меня голова идет кругом, и потом я не могу понять, меня арестовали? Это зависит от того, что и как вы будете отвечать, Трушницкий. Все от вас зависит. Всегда все зависит от человека. Но сегодня же концерт должен быть... Он подумал с ужасом, что никогда он не станет за пюпитр. Никогда. Никогда. Никогда не услышит оваций зала. И стало ему до того жаль себя, что Трушницкий сказал: «Господи, за что все это? В чем моя вина? В чем?» «Корыстной вины за вами нет, — уверенно сказал Чучкевич. Все можно поправить, только надо быть честным, предельно честным. и не только перед господином Дицем или мною, его помощником. Честным надо быть перед самим собой, Трушницкой.